Арзамас представляет курс Александра Погребняка «Главные философские вопросы. Сезон 7. Почему нам так много нужно?» Лекция 5. 20 век. Изобилие, прокрастинация и государственные растраты. Несмотря на то, что интерес к потребительской активности людей философов волновал с античности, но, конечно, наиболее масштабной эта тема стала уже в 20-м, в 21 веке, когда появляются, например, такие понятия, как общество потребления, консюмеризм, как идеология потребительства, когда возникают различного рода критики потребительского общества, будь то с точки зрения экологии или с точки зрения нерешенных социальных проблем и так далее. Поэтому кульминацией сюжета потребления являются последние 100 лет, и не случайно и многие философы в той или иной мере прямо или косвенно размышляли вот над всеми особенностями этого сюжета. Итак, что в целом можно сказать об основных чертах вот этого нового века? Здесь есть несколько очень важных линий, которые мы очень коротко обозначим. Ну, во-первых, 20 век — это не только социальные и политические революции, как, например, русская революция 17 года. Это революция и в естествознании, и в способе производства, и в искусстве, практически во всех областях современной жизни. Можно сказать, что 20 век начинается целым залпом революций, которые охватывают практически весь спектр общественных отношений. Революции, особенно социальные, имеют разную судьбу, но даже в тех странах, в которых, например, социализм не сформировался, а сохранился капитализм, все равно во многом экономические отношения очень сильно зависели от борьбы рабочих, от социалистических движений, которые пытались влиять на существующий порядок и пытаться установить какие-то более справедливые отношения, например, в сфере распределения богатства. Кроме этого, понятно, что это связано еще с развитием самого производства. Появляются новые технологии, рынок постепенно, особенно во второй половине 20 века, начинает заполняться потребительскими товарами и, соответственно, необходимо стимулировать спрос. Если говорить о философии, об интеллектуальной сфере, то здесь мы должны выделить несколько аспектов. Речь идет прежде всего о фрейдовском открытии бессознательной жизни человека, о новом взгляде на сексуальные отношения. А если говорить о Ницше, который тоже очень сильно повлиял на современную культуру, то это прежде всего критика репрессивной морали. Фрейд этим тоже занимался. Фрейд и Ницше во многом близкие авторы. Идея преодоления репрессивной морали и открытия бессознательных влечений и желаний — это то, что очень сильно воздействовало на культуру и картину мира в 20 веке. Кроме этого, очень важно, что в наших представлениях о изобилии и дефиците в 20 веке происходит радикальное изменение. Дело в том, что начиная с 20 века развивается такая дисциплина, как культурная антропология. И многие специалисты в этой области, например, такие как Марсель Мосс или Бронислав Балиновский, совершенно по-новому описывают первобытную экономику. Если до сих пор о первобытности господствовал миф, что это было общество нехватки, лишения, дефицита, то исследования антропологов в 20 веке показывают, что скорее наоборот. Первобытное общество — это было общество изобилия. Другое дело, что это изобилие было связано не с огромным количеством производимых товаров и услуг, а скорее с институтами, с практиками, с отношением первобытного человека к материальному богатству. Если указать на самое главное — в этой области, то это те знания, которые Марсель Мосс обобщил в своей очень важной и очень сильно повлиявшей, в том числе на философию, книге, которая называется «Очерк о даре». В этой книге Мосс сказал, что в первобытном обществе действуют три обязанности. Это, во-первых, обязанность делать дары, во-вторых, обязанность принимать дары и, в-третьих, обязанность отвечать даром на дар. То есть первобытное общество — это общество непрерывного обмена дарами. Дары символизируют собой, например, предложение заключить союз между какими-то племенами. Отказ от дара может быть в этой связи воспринят как оскорбление, как нежелание заключать союз, как непризнание равных партнерских отношений. Но, что еще более интересно, дары в экономике первобытного общества часто приобретают форму растраты, разрушения имущества. Мосс описал такой институт, который на языке североамериканских индейцев называется «потлач». Это слово так и вошло в науку, оставшись без какого-либо перевода. Что такое «потлач»? Это ритуальное разрушение своего имущества, демонстративное уничтожение для того, чтобы продемонстрировать, например, представителям других племен, нашу готовность полностью отказаться от обладания материальными благами. В чем смысл потлача? Об этом писали очень много, и из философов здесь важен прежде всего Жорж Батай, который создал целую философскую концепцию экономики на основе этого института. Вот с точки зрения Батая, потлач, то есть ритуальное, показательное, демонстративное разрушение имущества, богатства, связано прежде всего с желанием обрести такое качество, как суверенность. В акте потлача субъект становится суверенным, то есть приобретает исключительную власть над своим собственным бытием, которое становится независимым ни от каких выгод, потребностей, благоразумия, инвестиций в будущее и так далее. Вот на основании этого Батай предложил саму экономику понимать по двум сценариям. Он ввел термины «всеобщая» и «ограниченная экономика». Ограниченная экономика – это как раз в нашем привычном смысле слова, когда мы под экономикой понимаем сумму наших действий, связанных с тем, что мы хотим создать какой-то запас ценностей, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной, обеспеченной, безопасной, стабильной. Но, говорит Батай, такая экономика имеет, если угодно, рабскую природу. Батай, кстати говоря, был читателем и последователем не только антрополога Марселя Мосса, но и Гегеля, которого он усвоил благодаря лекциям русского философа-эмигранта Александра Кожева, который в 30-е годы во Франции вел семинары по феноменологии духа Гегеля, где как раз он очень интересно интерпретировал в антропологическом ключе диалектику раба и господина. Так вот, Батай на основе лекций Кожева и на основе изучения антропологических данных приходит к идее о том, что да, в экономике существует сценарий рабский, то есть сценарий, связанный с тем, что мы постоянно откладываем про запас, мы инвестируем в будущее, мы хотим обеспечить себя необходимыми средствами. Это экономика сберегающая, даже если это будет не просто выживание, а, например, рост нашего благосостояния. Но на горизонте вот этой ограниченной экономики всегда, говорит Батай, существует экономика всеобщая, в которой установка является прямо противоположной. Если с точки зрения ограниченной экономики смысл богатства – это прежде всего страховка, защита от нужды, то смысл богатства с точки зрения экономики всеобщей – это способность к безмерной потере, к тому, что Батай называет тратой или растратой. Ну и тому, что антропологи называют потлач. Исследуя вот эту логику всеобщей экономики, экономику потлача, Батай прослеживает ее не только на уровне отдельно взятого индивида, но и на уровне коллективов, в том числе на уровне государств. Например, Батай рассматривает план Маршалла, помощь американцев Европе в период восстановления. Вот какую роль играет вот это инвестирование в экономику Европы больших средств. Можно рассматривать, говорит Батай, это с точки зрения ограниченной экономики, но можно и рассматривать это и с точки зрения демонстрирования своего суверенитета. То есть план Маршалла можно рассматривать как действие Америки перед лицом такого зрителя, как, например, Советский Союз. И это действие демонстрирует, что она готова тратить огромное количество средств, при том, что полезный эффект этой траты под большим вопросом. Другой пример – различного рода военные действия государств, политические авантюры, которые производит государство, какие-то празднества. В чем их смысл? Часто этот символический смысл, он как раз демонстрирует возвращение к вот этой логике Потлыча. Например, некоторые мои коллеги по поводу последней Олимпиады говорили о том, что во многом в ней вот присутствует логика Потлыча. Батай — это автор очень экстравагантный, оригинальный. Он был не только философ, но и, например, писатель-порнограф. Но он оказал достаточно сильное влияние на социальную философию второй половины XX века и в том числе на такого французского философа и социолога, как Жан Бодрияр, который в нашем курсе, по сути дела, выступает ключевым автором, потому что именно Бодрияру принадлежит наиболее фундаментальная философская книга, посвященная исследованию общества потребления. Если обобщить самые главные тезисы этой книги, что Бодрияр говорит о современном обществе потребления? Один тезис мы уже озвучили в начале нашего курса. С точки зрения Бодрияра, потребление сегодня — это уже не понятие, а скорее миф. То есть современное общество склонно рассматривать потребительские отношения как универсальную форму вообще всех отношений, которые в обществе существуют. Второй важный тезис. Можем ли мы определить научно-теоретически, философски потребление просто как деятельность по удовлетворению каких-то потребностей? Можем ли мы сказать просто, что потребление — это производное от потребностей, а потребности просто естественным образом даны в нашем физическом существовании? Нет, говорит Бодрияр, это было бы совершенно некорректным по отношению к той реальности потребительских практик, которую мы обнаруживаем в современном мире. Поэтому Бодрияр предлагает очень провокационный тезис. Во-первых, потребление — это не просто пассивное дополнение к производству, но потребление — это активная деятельность, которая во многом даже и подчиняет себе производству. А во-вторых, это деятельность в сфере знаков и моделей. То есть потребление — это прежде всего манипуляция знаками. Знаки организуются в знаковые системы, в модели. Любой бренд, любой тренд, модная индустрия всегда подразумевает совокупность знаков. Эти знаки периодически сменяются другими, потом возвращаются на место и так далее. Но не только, что очевидно, модные товары являются товарами-знаками, но в пределе вообще все вещи, которые окружают человека в его повседневном обиходе, могут быть рассмотрены как знаки. Об этом, кстати, говорил один из самых великих философов XX века Мартин Хайдеггер в своей знаменитой книге «Бытие и время». В этой книге Хайдеггер начинает анализировать бытие человека с такого понятия, как «бытие в мире». Ну, что может быть банальнее? Люди существуют в мире. А что значит «в мире»? И Хайдеггер предлагает очень простой ответ. Мир, вселенная, окружающая среда, как угодно назовите, состоит на самом деле не из предметов, размещенных в пространстве, а мир — это прежде всего система отсылок. Имеется в виду, что если мы ведем себя естественно, то все, что нас окружает, — это прежде всего указатели на некоторое действие. Например, компьютер, авторучка, носовой платок — лишь в случае искусственного размышления превращаются в некоторые физические предметы, а в нерефлексивной повседневной деятельности каждый из них просто указывает на некоторое дело, которое мы можем сделать. А эти дела соединяются в некоторые поведенческие схемы, и мы ведем свою повседневную жизнь, вот, по сути дела, опираясь на множество знаков, которые каждый раз нам подсказывают, что мы должны сделать в следующий момент. Будильник нас будет, мы автоматически вставляем ноги в тапочки, идем на кухню варить кофе, кофе нас отсылает к следующему действию, мы выходим из дома, идем на работу. Все, что мы встречаем под видом вещей, это всегда какие-то знаки. Таким образом, Бодрияр воспроизводит вот эту важную хайдеггеровскую мысль, которая связана с тем, что человек, живя в мире культурном и символическом, а не физическом и природном, прежде всего живет в мире знаков. Из этого следуют две очень важные вещи. Каждый предмет — это знак, указывающий на какое-то действие — выпить кофе, пойти на работу, позвонить кому-нибудь. Но есть ли среди этих знаков знак, который указывает на самого субъекта? Можно ли в мире вот этого бесконечного умножения знаков и моделей найти самого себя? первый эффект связан с тем, что знака, который символизировал бы самого субъекта, в этом мире мы не обнаруживаем. Сам субъект, оказывается, вынесен за пределы того мира, в котором мы живем. То есть можно сказать, что в этой знаковой вселенной человек отчуждается от себя сам. Его жизнь предстает ему как совокупность знаков, которые может, кстати говоря, читать и любой другой, не только я. Мир дан, а сам субъект в этом мире задан, как некоторый вопрос, как некоторая проблема. Следующий важный момент, который отмечает Бодрияр. Если мы понимаем потребление как активность в первую очередь в сфере знаков и моделей, то мы должны сделать отсюда вывод. В какой-то момент знаки начинают интерпретироваться нами не с точки зрения того реального, на что они указывают, а они начинают интерпретироваться с точки зрения других знаков. Значением одного знака, знака А, является знак Б. Мы оказываемся в таком мире, где совокупность знаков превращается в некоторую автономную систему, которая уже неочевидным образом связана с тем, что за этими знаками стоит. Возникает такой эффект, что за знаками стоят знаки и так далее. Наиболее легко это можно проиллюстрировать тем, как с точки зрения Бодрияра меняется в современном мире концепция товарного фетишизма. Если в марксистском понимании товар-фетиш был прежде всего зеркалом, в котором человек созерцал свое отчужденное существование, то есть стоимость товара воплощала те социальные отношения, над которыми человек был невластен. Человек чувствовал свою отчужденность от экономической деятельности. То сегодня, говорит Бодрияр, вместо стадии зеркала мир потребления начинает функционировать на уровне стадии витрины. Чем отличается витрина от зеркала? В зеркале мы видим своего потенциального двойника. То есть, по сути дела, наше отражение в зеркале претендует на то, чтобы заменить нас. Двойник — это тот, кто является нашим врагом, бросает нам вызов. Бодрияр это иллюстрирует примером знаменитого экспрессионистского фильма немого, который называется «Пражский студент». Студент заключает сделку с дьяволом и в обмен на золото отдает свое отражение в зеркале. Вот эта логика, которая описывает ранний капитализм, капитализм марксистского типа. Но сегодня, говорит Бодрияр, вместо зеркала, в котором отражается сам субъект, но только в ситуации отчуждения, мы имеем дело с витриной. А что такое витрина? Витрина — это потенциально бесконечный набор образов, своего рода мозаика или калейдоскоп, из которого субъект может до бесконечности собирать и пересобирать себя. Например, примеряя одно, воображая другое, прикидывая, какая обстановка ему подойдет лучше, какая хуже и так далее. Таким образом, ощущая мир потребления как мир витрины, мы можем переходить от одного товара к другому, от одного знака к другому и ни на чем не останавливаться. Вместо отчуждения субъекта от самого себя возникает ситуация исчезновение субъекта в мире игры, комбинаторики, знаков. Таким образом, говорит Бодрияр, что такое мир современного потребления? Потребление, которое возникает в так называемом обществе изобилия. Потребление, которое связано уже не с радикальным дефицитом товаров первой необходимости, а скорее с тем, что мы постоянно мучаемся идентичностью, своим желанием. Думаем, какую вещь мы хотим предпочесть какой-то другой вещи, когда нас интересует не удовлетворение первичных потребностей, а скорее эстетические, стилистические моменты и так далее. Мир потребления современного — это область, откуда с точки зрения Бодрияра изъято символическое измерение. То есть та самая борьба не на жизнь, а на смерть, которая была описана в свое время Гегелем, и по-своему проинтерпретировано Марксом. То самое суверенное существование субъекта, о котором говорил Батай. Движение без противоречия, движение вслед за своим желанием, которое всегда желает еще и еще, и которое связано всегда с какими-то изменениями своего стиля и так далее, и так далее. Пример, который здесь замечательно приводит Бодрияр. Если от Аристотеля до Маркса одной из главных ценностей, за которую человек должен бороться в мире экономической эксплуатации, являлось свободное время, досуг, то, говорит Бодрияр, в мире современного потребления сама оппозиция труда и досуга претерпевает модификацию. Бодрияр это называет драмой досуга. Досуг сегодня становится драмой, потому что сам досуг становится, если угодно, формой рабочего времени и формой определенной потребительской практики. Отсюда возникает эффект, что в ситуации досуга мы оказываемся не способны убить свое время. Бодрияр вот эту вот игру слов, эту метафору «убить время» буквализирует. По-настоящему досуг должен быть убийством времени. То есть мы должны вообще забыть про время. Мы должны выпасть из времени. Но если мы вспомним, как мы проводим выходные и отпуск, мы помним, что сам досуг подчиняется форме времени. Мы начинаем думать о том, как нам это время более рационально распределить, чтобы лучше отдохнуть, чтобы больше увидеть, чтобы больше успеть и так далее. И таким образом получается, что хотя по содержанию свободное время вроде бы наполнено какими-то досуговыми практиками, но на уровне формы, то есть на уровне времени, сохраняется совершенно рабочее отношение. Тот же ритм, та же императивность, то же требование рационального распределения времени и так далее. Можно проиллюстрировать очень неожиданно мысль Бодрияра, обратившись к очень важному политическому посылу Ленина, который в свое время, когда готовилась революция в России, говорил о том, что уже в начале 20 века мы должны понимать, что так называемое классовое сознание рабочих далеко не очевидно является революционным. Потому что рабочие через систему профсоюзов склонны скорее сотрудничать с капиталистами для того, чтобы улучшать свое потребление, повышать заработную плату, сокращать рабочее время. Поэтому для того, чтобы произошла революция, необходимо вот этот трейд-юнионизм дополнить революционной партией, которая, по сути дела, должна будет внести совершенно новый мотив в классовое сознание рабочих. То есть, что хочет сказать Ленин, что политическая революция не является чем-то, что вырастает исключительно из экономических требований. Революция же необходима вследствие вот этого движения к свободе, к суверенности, которая выходит за рамки исключительно потребности в улучшении своего уровня жизни. Примерно это же имеет в виду и Бодрияр. Знаки, которые обмениваются друг на друга, вступают друг с другом в комбинации и до бесконечности откладывают возвращение субъекта к самому себе, вот этому миру потребления может быть противопоставлена только практика, находящаяся совершенно на другой сцене, которая связана не с интерпретацией знаков, не с поиском наиболее истинных знаков, а она связана как раз с разрушением знаковой системы. Пример, который Бодрияр приводил в одной из своих книг, связан с его анализом граффити, которое все мы видим на улицах, и которое у многих людей вызывает возмущение не только потому, что это порча культурного наследия, но часто и потому, что граффити очень агрессивны, во-первых. А во-вторых, сообщение, которое вроде бы они должны нести, для большинства людей оказывается чем-то совершенно нечитаемым. Так вот, с точки зрения Бодрияра, граффити — это и есть исключительно суверенный жест в рамках современного искусства, потому что он не дополняет еще какое-то одно измерение, еще какой-то один смысл, а наоборот подрывает и разрушает систему самовоспроизводящегося смысла. С помощью граффити художник, если можно его так назвать, не пытается что-то обозначить, что-то сказать, донести какой-то смысл. Как раз наоборот, говорит Бодрияр, он хочет разорвать свой пакт, свою связь с миром бесконечной игры знаков, интерпретации, порождения смыслов. Ну и понятно, что, говорит Бодрияр, в современном мире, где связь между естественными потребностями и символическими желаниями все более и более расходятся, мы видим, что с одной стороны прогрессирует общество потребления, То есть людям предлагается все больше и больше товаров, знаков. В этом и выражается сегодня фетишистский характер товаров, что не только меновый, но и потребительная стоимость — это всегда некоторый знак, который отсылает к другим знакам. А с другой стороны, вот это потребление знаковой вселенной не удовлетворяет человека полностью, и поэтому по ту сторону позитивного потребления в современном обществе существует множество примеров радикальной негативности. Граффити — это только самый безобидный пример, но если мы возьмем агрессивность, беспричинное насилие, террористические действия, вот все это является, если угодно, ценой или изнанкой беспредельной экспансии общества потребления. Итак, если подытожить мысль Бодрияра, то это можно сделать с помощью одного примера из французской классической литературы. В романе Виктора Гюго «Отверженные» есть такая сцена. Гаврош бьет на улице камнями фонари, а Жан Вальжан предлагает ему пятифранковую монету, говоря: «Может, ты не будешь бить фонари, вот тебе деньги». На что Гаврош берет эту монету и говорит: «Нет, господин, хотя это и крупная сумма, но я предпочитаю бить фонари». Вот можно сказать, что общество потребления, которое представляет из себя систему значений, которая внутри себя непрерывно обновляется, изменяется и постоянно продуцирует в нас желание чего-то еще, чего-то нового, чего-то другого, чего-то эдакого, может быть как раз уподоблено вот этой самой пятифранковой монетой, которая дает нам целую серию разнообразных возможностей, но изымает из этих возможностей возможность по-настоящему суверенного или, как говорит Бодрияр, символического действия. В случае Гавроша этим действием является его свобода бить фонари, которую он не рассматривает как еще один знак среди других знаков, как еще одну потребительскую функцию, а рассматривает его как выражение его исключительной суверенности. Можно сказать, что Гаврош осуществляет вот этот жест потлача. Хотя у него и нет этих пяти франков, но если бы они у него были, это было бы все его имущество, и имущество очень большое. Но он предпочитает это имущество не с выгоды для себя реализовать, а с точки зрения внешнего рационального наблюдателя впустую растратить. Книга Бодрияра написана в 1970 году, а в конце 70-х появляется концепция, разработанная двумя тоже французскими авторами, философом Жилем Делёзом и психиатром Феликсом Гватари. Жиль Делёз и Феликс Гватари написали, если угодно, философский бестселлер «Капитализм и шизофрения». Это двухтомник. И первый том этой работы называется очень показательно «Анти-Эдип». Почему она так называется? В первом томе Делёз и Гватари подвергают критике концепцию Фрейда. Да, мысль Фрейда носит очень революционный характер, поскольку Фрейд открыл область бессознательного. Бессознательное, говорят Делёз и Гватари, это желающее производство, это единство производства и желания. На уровне своего бессознательного человек выходит за пределы всех ограничений, синтезирует постоянно новые смыслы, при этом не подчиняется никаким ограничениям. Например, наши сновидения показывают нам, насколько свободно мы можем преобразовывать все те ограничения, которые существуют в так называемом реальном мире. Поэтому бессознательное в своей глубинной основе, говорят Делёз и Гватари, шизофренично. При этом шизофрению не надо понимать негативно, как заболевание. Шизофрения становится болезнью, но изначально в своем потенциале оно является позитивной творческой силой. Но, открыв вот этот продуктивный характер бессознательного желания, Фрейд совершил контрреволюцию по отношению к собственной революции. А именно, все потенциальное богатство бессознательного психики человека Фрейд подчинил очень узкой репрессивной модели эдипового комплекса. Или, как говорят Делёз и Гватари в афористичной форме, с точки зрения Фрейда, что бы ни происходило на уровне нашего бессознательного, в итоге мы всегда должны потреблять папашу и мамашу. Под папашей понимается некоторый ограничивающий закон, например, сумма заработной платы ограничивает наши потребительные возможности, это как бы закон отца, а мамаша — это тот объект, который в буквальном смысле отцовским законом запрещается, инцест запрещен, но на метафорическом уровне допускается. По образу и подобию матери мы начинаем, подражая отцу, как бы подчиняясь его закону, реализовывать свою собственную идентичность. Почему Фрейд с его открытием бессознательного и подчинением бессознательного Эдипову комплексу связывается с капитализмом? По той простой причине, говорят Делёс и Гватари, что Фрейд на самом деле описал то, что происходит в капиталистической экономике. Капиталистическая экономика — это беспрецедентное развитие творческих производительных сил человека, но все эти творческие потенции подчиняются интересам капитала, то есть очень ограничительной, репрессивной системе. При капитализме, то есть современной экономике, мы видим постоянный рост, постоянное обновление, но в то же время мы видим очень много реакционных структур. Например, трудовая дисциплина, работа в рамках предприятия, фирмы. При этом фирма преподносится как семья, необходимо быть лояльным по отношению к фирме, идентифицироваться с ее интересами и прочее. Вот это вот, с точки зрения Делёза и Гватари, является эдипизацией бессознательного, благодаря чему производство и потребление в современном мире оказываются во многом искажены вот этим негативным влиянием. Каковы главные симптомы эдипизации производства и потребления? Ну, например, то, как функционируют деньги в современной экономике. Деньги двойственны. Каждый из нас с деньгами имеет дело прежде всего как с той суммой, которая есть у нас в кармане и которая означает нашу покупательную способность. Деньги мы воспринимаем прежде всего как знаки тех товаров, которые мы можем приобрести. То есть деньги нам что-то дают, но дают всегда в очень ограниченном масштабе. То, что я могу себе позволить. Но это совершенно не главная и не подлинная функция денег. Подлинные, истинные деньги в современной экономике — это не знаки товаров, а это динамические схемы финансирования. То есть те деньги, которые существуют на уровне банков, финансовых институтов — это совершенно иное. Это деньги как знаки могущества капитала. А те деньги, которые оседают у нас в карманах, лишь по иронии называются покупательной способностью. На самом деле это скорее покупательная неспособность, именно потому, что способность в данном случае радикальным образом ограничена. И эдипизация, и есть вот это подчинение человека ограничением своей покупательной способности, идентификация со своей нишей, со своим местом в системе, которое позволяет нам чувствовать себя членом семьи, гражданином в кавычках какой-то корпорации и получать от корпорации, от системы свою порцию наслаждения. По формуле «это принадлежит тебе при условии, что ты правильно займешь место в семье, ты правильно аффилируешься» и так далее, и так далее. Таким образом, современный капитализм в основе своей шизофреничен, это радикальная творческая революционная сила, но на втором такте своего развития он подавляет свою собственную революционную тенденцию, тормозит свое развитие. Это прослеживается и в мире потребления, когда мы всячески пытаемся ограничить круг потребляемых предметов каким-то представлением, которое является функцией нашей идентичности с местом в системе, которая ограничивается размером нашей заработной платы. Этому мы должны противопоставить некоторую революционную программу, которая будет предполагать выход за пределы вот этой эдиповой организации экономики, организации нашего человеческого желания. Как этот выход можно смоделировать? Ну, во-первых, современный субъект должен всеми силами постараться выйти за пределы семьи, за пределы Эдипа. Бессознательное, говорят Делёз и Гватари, на самом деле носит сиротский, а не семейный характер. Во-вторых, сколько полов у человека? Исчерпывается ли все бинарная позиция мужского и женского? И вот сама жизнь в этом неэдиповом состоянии должна быть связана вот с такой вот идеей – прочертить свою линию ускользания. Необходимо всячески избегать ограничительных ловушек идентификации. существуют практики потребления, например, алкогольных напитков. Но культура алкоголя сразу же вводит нас в мир нескольких репрессивных сущностей. Это клиника, в которую попадают хронические алкоголики. Это зависимость. То же самое можно говорить про наркоманию и вообще про любые радикальные действия. Необходимо осуществлять свою практику таким образом, чтобы не соскальзывать вот в эти негативные состояния. Переходить к какой-то другой деятельности, соскальзывать с крючка и не зацикливаться на единственном объекте потребления. Может быть, не в таких радикальных выражениях. Похожие идеи реализует еще современный итальянский философ Джорджо Агамбен. Агамбен предлагает критику института потребления с точки зрения понятия пользования, которое он возводит во многом к францисканцам, а до францисканцев еще и к Аристотелю. Чем отличается пользование от потребления? Хотя с точки зрения здравого смысла это почти синонимы. Но на самом деле нет. Потребление, говорит Агамбен, четко зациклено на какой-то определенной функции предмета. Предмет нашего потребления выступает, по сути дела, инстанцией некоторого закона. Ну, для примера можно сказать, что любой прибор, который мы сегодня потребляем, да даже и любой продукт, обладает некоторой инструкцией, которая говорит нам, как этот предмет правильно потреблять. Но кроме инструкции существует еще множество способов вовлечь нас в потребление этого предмета. Разного рода маркетинговые стратегии, рекламы и так далее, благодаря чему мы становимся, по сути дела, полностью подчиненными тем требованиям, которые предъявляет нам тот или иной предмет нашего потребления. Кстати говоря, эти предметы потребления Агамбен называет диспозитивами. Диспозитив на русский язык можно перевести как устройство. Диспозитивом является и простая зажигалка, и компьютер, но также диспозитивом может являться и государство, и язык, и экономика, система безопасности. Все эти вещи мы потребляем. Но потреблять диспозитивы означает придавать им сакральное, то есть исключительное значение. По сути дела, потребление превращается в нечто подобное религиозной практике, когда мы, вроде бы являясь собственником того или иного предмета, того или иного диспозитива, на самом деле подчиняем свою жизнь тем схемам, которые содержат в себе этот предмет нашего потребления. А вот что такое пользование? А пользование, говорит Агамбен, это приостановка вот тех вот действий, которые требуют от нас потребительское отношение к предмету. Например, если мы под предметом, который мы потребляем, будем понимать, предположим, время, то, разумеется, есть сакральный смысл времени. Как правильно потреблять время? Мы знаем много афоризмов. Время – деньги. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. Время нельзя терять и прочее. Но время содержит в себе не только императив сберегания каждой секунды. Время содержит в себе и многочисленные возможности ускользать от той или иной дисциплины, которая навязана нашему времяпрепровождению. Ну вот сегодня, например, появились исследования, посвященные практикам прокрастинации, то есть искусству тянуть время. Например, предпочитать деятельности, которая приоритетна, которая приоритетной совершенно не является. Другой пример, который приводит Агамбен со ссылкой на немецкого философа и социолога Альфреда Зонретеля. Наблюдая жизнь в Неаполе, Зонретель создал целую философию идеальных поломок. Зонретель наблюдал, как неаполитанцы используют технику, то есть вот эти самые диспозитивы, которые надо использовать по назначению. И удивился, увидев, что неаполитанцы очень часто отклоняют технические предметы от их прямой функции. Самый яркий пример — это приспособление мотора от мотоцикла для взбивания сливок, которое Альфред Зонретель увидел в одном кафе в Капри. По этому поводу Агамбен пишет о том, что каждая вещь, которую мы потребляем, помимо некоторой императивной формы своего назначения, имеет зону потенциальности, неопределенности, которую мы достигаем, приостанавливая сакральное, подлинное действие и входим в зону возможности, которая позволяет нам альтернативным образом использовать эти вещи. Если бы мы использовали для вот этого альтернативного пользования вещами термин, восходящий к области религии, то этим термином была бы профанация. Общество потребления – это общество, которое наше отношение к вещам делает сакральным. Сакральное – это латинское слово, которое переводится на русский язык как «священное». Но очень важно, что в его корне находится глагол, который означает «исключение». Сакральное отношение к какому-то предмету предполагает, что целый ряд возможностей исключаются и остается только какое-то одно. Например, Эдипов комплекс, Эдипова организация нашего желания исключают целый спектр других возможных форм, например, эротического желания. Не случайно они объявляются извращениями. Но по отношению к сакрализации есть процедура противоположного типа. Это процедура профанации. Поэтому, говорит Агамбен, то, что нам не хватает сегодня в мире гипертрофированного потребления, это практик профанации тех сакральных рецептов, которые нам непрерывно навязываются. Например, поэзия в каком-то смысле — это профанирование языка, это пользование языком не по назначению. Разного рода нетрадиционная эротика — это тоже использование нашей сексуальности не по ее назначению. Поэтому мы можем связать то, что Делёз и Гуатари называли линией ускользания, и то, что Агамбен называет профанацией. Это те практики, которые изнутри мира потребления предлагают нам способы освобождаться от тех навязанных схем, которые общество потребления нам предлагает. Таким образом, если подвести некоторый итог, мы видим, что среди современных философов, критикующих или критически рассматривающих общество потребления, существует некоторая дискуссия по поводу того, чем могла бы быть альтернатива общества потребления. Если в случае Бодрияра такой альтернативой может быть действие по типу потлача, разрушение, то в случае Делёза и, например, Агамбена, такого рода действиями могут быть скорее поиск новых потенциальностей. Подводя итог всему нашего курса, можно сказать следующее. Мы постарались показать, каким образом потребление постепенно превращается в понятие на уровне основных философских понятий, таких как бытие, реальность и существование, потому что потребление претендует универсальным образом охватывать смысл практически всех аспектов жизни современного человека. Тем не менее, философская аналитика вот этого концепта пытается показать, каким образом можно преодолевать вот эту гегемонию понятия потребления, каким образом можно искать какие-то альтернативные формы отношения к жизни. В 20 веке, в начале 21 века, конечно, происходят наиболее жаркие бои на территории вот этого понятия, этой темы. Можно сказать, что сам 20 век в каком-то смысле может быть назван веком победы потребления. Если 20 век начался с производства многих революций, то заканчивается век и начинается новый 21 тем, что вместо производства революции возникает потребление безопасности, каких-то многочисленных ограничений нашей свободы во имя стабильности, порядка и так далее, и так далее. От политики революции мы переходим к полицейскому регулированию, правовому обеспечению, морализаторству, тому, что Делёз называл эдипизацией. Но философия критически рассматривает этот итог и не рассматривает его как окончательный. Если вам понравился этот курс, слушайте также другие из серии «Главные философские вопросы». Что такое страсть? Что есть истина? Существует ли свобода? Кто такой Бог? Что такое любовь? И зачем нам природа? Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекеры Полина Семенова, Анна Демяненко и Михаил Трунин, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Александр Гришин и Марина Нафикова. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург. Также мы благодарим за помощь Ивана Воловика и Алексея Пономарева.